Глава 14. Я находился в старой березовой роще. Ветер чуть слышно шумел в высоких мощных кронах, а напротив меня, прислонившись к стволу одной из берез, стояла Варя. На ней было простенькое платье в горошек с отложным воротничком по современной моде, с тонким пояском на талии, на ногах сандалии. Варя молчала и улыбалась мне, а легкий ветерок трепал ее выбивающиеся из-под красной косынки волосы. «Здравствуй, Варя», — тихо сказал я. «Здравствуй, Ефим». Также тихо ответила она, продолжая улыбаться. «Ты знаешь мое настоящее имя?» «Конечно. Ты же сам мне его сказал». «Правда? Что-то не припомню. А что ты здесь делаешь и где мы вообще?» «Это место называется Безвременье. Здесь ты можешь чувствовать себя в полной безопасности». В глубине души я понимал, что все это сон, но очень хотелось верить, что это роща и Варя напротив меня — самая настоящая реальность. «А где находится это место?» «Я же сказала, это Безвременье. Оно находится между прошедшей секундой и еще не наступившей. Оно в прошлом и в будущем одновременно, но и в прошлом, и в будущем его нет. Здесь не властвуют законы привычного нам мира». «Блин, кто из нас двоих в свое время обчитался Пелевина и обсмотрелся Твин Пикс? А может, это ближе к Алисе в Зазеркалье?» «Понятно, это всего лишь продукт моего воспаленного воображения, результат стресса и переутомления. Но какой, однако, реалистичный сон!» Где-то вдалеке начала свой отчет кукушка. 1, 2, 3. «Ты еще долго будешь жить», — вывел меня из задумчивости голос Вари. «Судьба уготовила тебе много испытаний, но ты их все преодолеешь и выйдешь победителем». «А ты? Что судьба уготовила тебе? Встретимся ли мы когда-нибудь?» Варя грустно улыбнулась, глядя на меня так, как когда-то моя мама глядела на меня маленького, спросившего однажды, почему люди умирают. «Мне нужно идти. Он зовет меня», — сказала она, продолжая стоять у березы. «Я хочу с тобой». «Тебе туда нельзя. Твое время еще не пришло». «Но постой». Ее силуэт начал медленно таять. Я рванулся к ней, но каждый шаг давался с огромным трудом. Я что-то кричал, по моему лицу градом катились слезы, а ее истонченная фигура тем временем окончательно растаяла в воздухе. Остался только легкий аромат сирени, запомнившийся мне с нашей первой встречи. Просыпаться совершенно не хотелось, но усилием воли я выдернул себя из липкой паутины сна, кое-как разлепив веки. Приснится же. К чему вообще этот сон? И что самое странное, моих обонятельных рецепторов касался уже уловимый запах сирени. Здесь, в тайге, посреди зимы. Сирень? Бред. Подышал на окоченевшие пальцы и поскреб ногтями заиндевевшее стекло маленького оконца, через которое едва пробивался слабый утренний свет. По ощущениям, часов 8. Снег прекратился, засыпав стоявшие между деревьями аэросани до конца кабины. Да и на кабине наверняка образовалась приличных размеров снежная подушка. Если вдруг надумают поднимать из-за одного сбежавшего зэка авиацию, то с воздуха обнаружить транспортные средства будет крайне затруднительно, тем более в лесу. Распахнув дверцу, прежде чем спрыгнуть с подножки, я огляделся. Ни движения, ни волков. Только потрескивают на морозе деревья. Температура заметно упала. Жуть, как не хотелось никуда идти, но нужно. Это хорошо, что до меня еще погоня не добралась. Однако перед дальней дорогой нужно перекусить, хотя есть почему-то хотелось меньше, чем несколько часов назад, перед сном. Впрочем, эффект известный. С просонок ни есть, ни пить особо не хочется, а вот перед сном самый жор. Жаль, что нет фляги со спиртом. Так бы он в баклажке развел со снегом. Кстати, можно и чайку вскипятить. Снега вокруг навалом, и заварка имеется, даже сахарок. Вряд ли маленький костерок меня демаскирует. А уж как разводить бездымные костры, в этом я дока. Разводил в сторонке от занесенных снегом аэросаней под большой раскидистой елью, утоптав снег. Удалось разжечь с первой спички, благо неподалеку обнаружил сухостой. А пара капель, вытрясенная из канистры бензина, способствовала розжигу. Ух, хорошо-то как. Маленький огреет, и дыма нет. Подержал над пламенем ладони, почувствовав, как кровь бодрее начинает циркулировать по сосудам, и занялся приготовлением чая. В кабине нашлась относительно чистая баклажка без следов мазута и прочих ГСМ. Вполне возможно, ее и использовали под воду. В крайнем случае, я мог соорудить стаканы из куска коры, но до этого, к счастью, все же не дошло. Первый снег в жестяной банке растаял, подкинул еще. Когда воды набралось почти до краев, и она бодро забулькала, высыпал в нее пару щепоток заварки и кинул кусок сахара, размешав жидкость, прихваченной из столовой ложкой. Относительно стерильности снега я даже не волновался. В этих девственных лесах в то время, когда химии нигде почти не было, он был экологически чистый. Когда ароматный чай был готов, вскрыл ножом консервную банку и озадаченно хмыкнул. Ну а что я хотел? На улице холодина, вот и тушенка превратилась в кусок льда. Твою же мать! Ладно, сунем банку в огонь, пусть тает. А хлеб, который на морозе тоже превратился в кусок кирпича, за пазуху. Надеюсь, тепла моего тела хватит, чтобы довести буханку до прожевываемой кондиции. Чай, чтобы не остыл, поставил рядом с костерком. Пусть поддерживается нужная температура. В общем, приступил к завтраку чуть позже запланированного, но зато, как говорится, нагулял аппетит. Так что, когда я откромсал от буханки горбушку и густо намазал по ней свиную тушенку, от вида и запаха этого нехитрого блюда едва не захлебнулся слюнями. Ел я не торопясь, смакуя каждый кусок бутерброда и каждый глоток чая. Жаль, конечно, что в столовой не нашлось сухарей. Для дальнего путешествия они пришлись бы в самый раз. Знал бы, что придется так быстро линять, сделал бы где-нибудь в лагере заначку с сухарями. Хотя, честно говоря, и откладывать было не из чего. Посылку и тупо братски разделил с зэками. А вот почему взял всего одну буханку? Вполне мог ведь еще парочку прихватить, лентяй. Закончив с завтраком, я тщательно закидал костерок снегом, баклажку сунул в котомку, туда же отправилась и карта, а винтовка за спину. Вроде ничего не забыл. Хотя я произвел кое-какие манипуляции со снегоходом, на которые ушло около 5 минут. Удовлетворенно хмыкнув, я оглядел плоды трудов своих. Теперь завести этот агрегат будет, ой, как непросто. Вот теперь можно двигать. Я поправил вещмешок и двинулся вперед, изредка бросая взгляд на компас, стараясь не сбиться с пути. Постепенно небо прояснилось, из-за деревьев показался край солнца. Похоже, денек будет морозным, но пока холода не чувствовалось. Во-первых, спасали конфискованную у конвойного одежду и валенки, а во-вторых, преодоление сугробов высотой по колено требовало изрядных физических усилий, и минут через 20 такого хода я даже вспотел. Захотелось снять шапку, но благоразумно не стал этого делать. Если простужусь, лечиться, кроме горячего чая, нечем. Спичек, кстати, в коробке осталось 2 десятка, опять же не догадался еще экспроприировать у кашевара в столовой. Все-таки в суматошных сборах есть свои минусы. Хорошо, хоть вообще налегке не рванул на волю, в чем был, и заглянул в эту самую столовую. Периодически мой путь пересекали следы всяких зверушек. Какие-то помельче, принадлежащие, возможно, грызунам типа белок, какие покрупнее, вроде волчьих или лисьих. А одни были вообще похожи на рысьи. Хоть я и не был в той жизни заядлым охотником, мне в чеченской компании хватило, где я в волю наохотился на бандитов, но кое-какие познания в этом у меня имелись. Медвежьих следов не встретилось, да и не хотелось бы пересечься с хозяином тайги. Бродящий по зимнему лесу медведь-шатун — явление опасное. Такого одной пули из трех линейки вряд ли остановишь. Первый привал я сделал, когда солнце почти выкарабкалось в апогей. Не в зенит прямо над головой, конечно, чей не лето. Но мне хватило опыта догадаться, что на часах примерно полдень. Снова развел костерок по примеру утреннего, вскипятил чайку, сделал бутерброд. Заварки с сахаром при таких раскладах хватит на несколько дней. Тушенки — дня на 3. А вот хлеб подъестся к завтрашнему вечеру. Либо резать куски еще тоньше, чем в этот раз. Тогда можно, как и тушенку, растянуть еще на лишний день-другой. Отдохнув, собрался силами и потащился дальше. После привала шагалось не в пример тяжелее, и я едва переставлял ноги. Сколько я уже покрыл километров? 10, 15, 20? В прежние времена я тоже мог бы сказать это с точностью до плюс-минус пары километров, но сейчас от усталости мой внутренний шагомер начал давать сбой. Да и после лагерного пайка организм был изрядно истощен, не говоря уж о том, сколько энергии было выплеснуто за последние сутки, начиная с битвы при Чебью и заканчивая побегом. Двигался на автомате, механически переставляя ноги. Так в одном темпе дышалось легче, но и мир сузился до нескольких метров впереди и редкого взгляда на компас. В какой-то момент меня озарила мысль, почему бы не соорудить снегоступы? Я примерно представлял, как это делается, однако на практике все оказалось гораздо сложнее. Не скажу, что у меня руки из одного места растут, но то, что получилось из веток, развалилось через 100 метров. Тут-то я и пожалел, что не открутил лыжи с аэросаней. Хотя, чем открутишь, если отвертки не было? Не ногтями же. Так и пришлось дальше бороздить сугробы естественным образом. А морозец уже начинал давать о себе знать. Деревья вокруг бодро потрескивали. Где-то в прошлом, будущем, вычитал, что волокна живого дерева содержат воду, а вода в морозы замерзает и увеличивается в объеме. Так вот этой воде словно становится тесно, и она, расширяясь в виде льда, разрывает волокна, издавая характерный звук. Кстати, о воде. Несколько раз пересекал замерзшие русла речушек, пока, наконец, не добрался до вполне приличных размеров реки. Судя по карте, это была Вымь. То есть я оказался на полпути между лагерем и поселком Каслан. А там еще примерно день пути до границы с Северной областью. Примечание. 14 января 1929 года Архангельская, Вологодская и Северодвинская губернии были упразднены, и их территорию образовал Северный край. 5 декабря 1936 года Северный край после отделения Коми АССР был преобразован в Северную область. 23 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР Северная область была разделена на Архангельскую и Вологодскую. Выходит, что карта, оказавшаяся в руках героя повествования, была изготовлена еще до вступления в силу сентябрьского постановления 1937 года, но уже после того, как Коми АССР отделилась от Северного края. Я еще когда в прошлый раз на карту глянул, краешком сознания зацепился за это название, теперь же рассмотрел, что в Северную область входит Архангельск и Вологда. Выходит, соответствующие области еще не утвердились в известных мне границах. Впрочем, сути дела это не меняло. Мне все равно предстояло тащиться в сторону Архангельска. Солнце клонилось к закату, когда я остановился на привал. Для начала следовало как-то обустроиться, чтобы не окоченеть на усиливающемся морозе. До захода солнца руками, хорошо не голыми, выкопал в снегу у ствола крупной лиственницы что-то вроде берлоги. Затем с помощью ножа нарубил лапника, выслав им дно своего лежбища. Сверху тоже прикроюсь лапником. Перед тем, как улечься, снова сварганил чайку и пожевать. Сидел у костерка, ел, а у самого глаза слипались. Да, бери меня голыми руками. От ужина взобрался в нору, а ничего так, терпимо. Хотя мороз снаружи градусов 25, пожалуй, есть. Тут же по ассоциации вспомнился Яков Мороз, которого я почти сутки назад оставил на снежной целине. Добрался он до лагеря. Сильно ли осерчал на меня? Однозначно сильно. Прежде всего от унижения. И попадись я ему, три шкуры спустит. Так что лучше не попадаться. Под эти мысли я и уснул. Наверное, и так измотался за минувший день, что проспал до самого восхода. День обещал быть солнечным, снова морозно. Но уже почему-то нет того пессимизма, что накрыл меня вчера вечером. Подумалось даже, не сделать ли зарядку. Но я отогнал от себя эту мысль. Сейчас топать по тайге еще целый день, потренируюсь. Достал из кармана фото Вари, глянул, подмигнул ей. «Ну что, Варюха, живы пока еще?» Даст Бог, свидимся с тобой когда-нибудь. Но если такое и случится, то очень нескоро. Вот если разобраться, кто она мне, эта девушка из порта? По существу малознакомый человек, которого я еще вряд ли когда-нибудь увижу, даже если повезет остаться в живых. А кто-то даже считает, что именно из-за нее я угодил в переплет, решив защитить девичью честь от посягательств хулиганов. Но нет, Варя для меня превратилась в некий фетиш. Должна же быть у человека в болоте жизни какая-то вешка, цель. Пусть и несбыточная, но которая внутренне поддерживает в нем жажду борьбы, которая являет собой смысл жизни. Варя для меня была тем самым смыслом жизни, поддерживавшим во мне желание жить и бороться. Ладно, собрался и в путь. С утра шагалось более-менее легко, даже напевать начал себе под нос какую-то песню. Через 2 часа добрался до небольшой прогалины, на которой остановился передохнуть, и не успел скинуть к плеч опостылевший вещмешок и винтовку, как услышал подозрительный гул. Причем гул доносился вроде бы сверху. «Черт, самолет!» — промелькнуло в голове. Я тут же бросился под защиту ближайшей ели, прильнув к ее стволу. А гул тем временем нарастал, и уже можно было различить темный силуэт, приближавшийся с той стороны, откуда я шел. «Твою же мать! В такую солнечную погоду, пропаханную мной борозду, даже между деревьями должно было быть видно с высоты нескольких километров. А тут 500 метров от силы. Идут практически на бреющем. От напряжения я даже слегка вспотел. А может, сказывались пройденные к этому моменту километры. Во всяком случае, радовало одно — сесть самолету в этих местах было затруднительно. Даже если найдут приличных размеров полянку, кто знает, что там под чуть ли не метровым слоем снега. Одна крепкая коряга и кранты шасси. К тому же на скорости не мудрено вообще перевернуться. Да и взлететь потом из сугроба уже не получится. Но вот передать координаты они вполне могут тем, кто преследует меня верхами и на вторых аэросанях. А с другой стороны, каким образом? Вряд ли у моих преследователей с собой рация. Сбросят с самолета записку, еще маловероятней. Но как-то же они должны поддерживать связь, в конце концов. Как бы там ни было, мне ничего другого не остается, как продолжить путь. Что я и сделал, едва самолет скрылся из вида. Темнело быстро. Часа через три хода тайга погрузилась в сумрак, и встал вопрос об очередной ночевке. Снова костерок, который мне опять же удалось разжечь с первой спички, подслащенный чай, бутерброд с тушенкой. На пару дней запасов еще должно хватить. Дальше будем думать. По моим прикидкам, я должен находиться где-то на полпути между рекой Вымью и Косланом. Выходить к жилью я опасался. Вряд ли среди местных обывателей я найду понимание. Даже форма бойца НКВД может вызвать подозрение. Мол, что он тут делает в тайге, весь обросший, словно беглый каторжник. С другой стороны, если запасы продовольствия окончательно иссякнут, а это более чем вероятно, то мне все же придется заглянуть в поселок. Выглядела заманчивая идея забраться под покровом ночи к какому-нибудь местному боссу, экспроприировать еду и, возможно, что-то из одежды и медикаментов, а свидетеля завалить, чтобы не мог никому рассказать о моем визите. Но еще далеко не факт, что я выйду прямо к поселку, а не пройду стороной километров за 50-100. На таких огромных просторах и сотня верст выглядит каплей в море, а я не местный охотник, чтобы ориентироваться в тайге, как в своей городской квартире. Был бы дрон, запустил бы в небо и осмотрел окрестности. А так я, пожалуй, через денек попробую взобраться на деревце повыше и на манер того же дрона, как делали наши предки, оглядеть окружающую местность на предмет наличия человеческого жилья. Ночь я провел плохо. То и дело просыпался. Снилось, что по моим следам идет лично Ежов, размахивая огромным маузером. Так что утро у меня началось рано. Скудный завтрак. А когда более-менее рассвело, двинулся в путь. В отличие от второго дня побега, на этот раз я, наверное, вошел в ритм и пусть медленно, но верно форсировал сугробы, стараясь по возможности избегать открытых мест. А после обеда погода начала портиться. Может, оно и неплохо в плане заметания следов, но ветер, как назло, дул навстречу. В лицо впивались тысячи маленьких иголок, и я похвалил себя, что не выбросил очки, в которых рассекал по тайге на аэросанях. Сейчас они оказались весьма кстати. Еще бы борода побольше была, а то эта поросль не выдерживала никакой критики. Ну да ничего, к концу путешествия, если я до него доживу, мое лицо украсится вполне приличного вида бороденкой. Из-за пурги скорость передвижения значительно снизилась, и на ночевку пришлось останавливаться раньше. А на утро я едва встал. В носу шмыгало, в горле першило. Хорошо, хоть температуры вроде пока не чувствовалось. Только этого не хватало. Ослабленный плохим питанием и отсутствием необходимых витаминов организм дал сбой. И не факт, что сам справится. Горячий чай немного взбодрил, и я потихоньку двинулся в путь. Сидеть и чего-то выжидать смысла не было. Может, двигаясь в быстром темпе и хорошо потея, я выгоню хворь. Правда, силы были не беспредельны. Я до обеда два раза останавливался на отдых. Еще и кости начали поламывать, ОРЗ на лицо. Жаль, нет под рукой антибиотиков, которые в это время, насколько я помнил, еще даже и не изобрели. Я бы не отказался от аспирина, но и о нем оставалось только мечтать. Под вечер я едва переставлял ноги, кое-как вырыл себе нору в снегу, бросил туда лапника и просто упал, не имея никакого желания разжигать костер, чтобы погреться и вскипятить чай. Даже соорудить бутерброд не было ни сил, ни желания. Проснулся среди ночи от того, что кто-то трогал мою обутую в валенок ногу. Чей-то темный силуэт склонился надо мной. Я слышал лишь ровное сопение. Небо прояснилось, но не настолько, чтобы можно было определить, человек передо мной или загулявший среди зимы мишка. Медленно достал из кармана револьвер, взвел курок. «Охолонись, парень! Не дури!» Окающий голос принадлежал ориентировочно мужчине, никак не младше 40 лет. И что-то мне подсказывало, что он не принадлежал к числу моих преследователей. Хотя за его спиной я и разглядел что-то вроде высовывающегося из-за плеча ствола. А рядом явно нарисовался собачий силуэт. Вроде лайка. Однако убирать наган я не торопился. «А вы кто?» — просипел я и тут же зашелся в надсадном кашле. «Охотник я местный. Пушниной промышляю. Сдаю в загод контору. Фролом Кузьмичом кличут. А тебя как звать, бедолага?» Я промолчал. Называть свое настоящее имя или то, под которым я сидел в лагере, было бы неосмотрительно. Мало ли что за человек этот Фрол Кузьмич. Может, они тут все подрядились отлавливать беглых и сдавать их за вознаграждение. Но в голову и не приходило никакой версии, как же мне себя достаточно правдоподобно идентифицировать. «Ну, если не хочешь говорить, дело твое. Только выглядишь ты не ахти. Идти-то вообще можешь?» «Надеюсь, да. Перед ночевкой как-то еще передвигался». «Ну, тогда попробуй встать. Я тебе свои снегоступы отдам. На них всяко передвигаться легче. Тут у меня зимовье верстах в 10. Там и травки всякие имеются, от болезней разных. Если не совсем себя запустил, то можно попробовать хворобу вывести. Так как, готов? Хорошо, я попробую. Кое-как принял вертикальное положение. Меня покачивало, но, всунув носки в валенок в ремешки предложенных снегоступов, я почувствовал, что идти все же могу. Эти снегоступы не в пример качественнее тех, что я пытался соорудить. Между тем Лайка меня обнюхала и побежала вперед, словно призывая идти за собой. «Одежина тебе милицейская. И все же видно, с чужого плеча», — усмехнулся Фрол Кузьмич. «Из лагеря, небось, сбежал, с охранника снял». «То-то, я гляжу, самолет летает. Не тебя ли ищет? А я на твой след вчера днем еще вышел. Мне-то как раз зимовью нужно было. Вон белок набил. Ну и ты в ту сторону двигался». Метель разгулялась, однако след за тобой глубокий был. Наткнулись мы с Айвой на твою лежанку. Айва, значит, кличка собаки. Что ж, запомним. Вроде в отношении меня миролюбиво. Может, и подружимся, коли жив буду. А на поясе охотника, приглядевшись, я и впрямь рассмотрел целую вереницу шкурок белок, еще кого-то покрупнее, похожего на куницу. Значит, не брешет. Да я и без того ему поверил. Что-то было в этом Кузьмиче такое, что ему хотелось сразу и безоговорочно верить. Что ж, нужно идти, иначе мой новый знакомый, как я думаю, потащил бы меня, соорудив какие-нибудь волокуши. Псина тут вряд ли бы ему помогла. Насколько я помнил, в одни сани у северных народов таких лаек впрягалось не меньше десятка. Но зачем лишний раз напрягать человека и его животное, когда я и сам мог как-то переставлять ноги? «Давай сюда винтарь и вещмешок. Тебе все ж полегче будет», — сказал охотник, протягивая руку. «Спасибо», — поблагодарил я, безропотно отдавая охотнику свое имущество. Первый по насту бойко бежала Айва, следом двигался Фрол Кузьмич, более-менее утаптывая мне путь. Его силуэт мерно пер сквозь сугробы, словно гусеничный трактор. Я вперил взгляд в спину нового знакомца, думая только о том, чтобы хватило сил добраться до зимовья, а там уже и подохнуть можно. Но подохнуть в тепле и на лавке, покрытой медвежьей шкурой. Почему-то именно так мне представлялось спальное место там, куда мы шли. Двигались молча. На разговоры понадобились бы дополнительные силы, да и Кузьмич, думаю, это понимал. К тому же наверняка привык во время ходьбы по лесу экономить физические ресурсы. Тем более по-любому, все один да один, если только тихо самому с собой вести беседу или с собакой. 10 верст превратились для меня во все 50, и когда мы наконец добрались до заимки, я едва держался на ногах. Зимовье представляло собой занесенную по самые окна бревенчатую избушку. Снег завалил и крышу. Так что с воздуха, если вдруг тут будет прилетать самолет, угадать жилье можно лишь по дымку, курившемуся из трубы. Она торчала из-под крыши рядом с узеньким окошком, больше похожим на горизонтальную бойницу толщиной в бревно. Фрол Кузьмич поковырялся в снегу, покряхтел, достал из снежных недр ключ и отпер висевший на деревянном брусе приличных размеров замок. «Так-то никто чужой сюда не заберется», — пояснил он, прежде чем открыть дверь. «Но Мишка вполне может заглянуть из любопытства. Потому и замок вешаю. В окошко не пролезет. Узкое оно для него. И в подпол, где схоронка, не залезет, ежели только доски когтями не повыдирает. А это не всякому косолапому под силу. В общем, набедокурит, а мне потом вычищай. Давай, заходи. Я сейчас свет разожгу». Первый все же забежала Айва, я вошел следом. Свет исходил от толстой свечи на столе, мощности которой как раз хватило на то, чтобы как следует разглядеть пристанище охотника. Все скромно, стол, табурет, да накрытая какими-то шкурами лежанка в углу, на которую я беспардонно уселся, привалившись спиной к бревенчатой стене. Взгляд выхватил на прибитой к стене полке нехитрую утварь, типа миски, ложки, кружки, вроде алюминиевые. Еще одна плошка стояла в углу, судя по всему, для собаки. Пыли, что интересно, не наблюдалось. Хотя не сказать, что Кузьмич тут часто бывает. Он ключ под каким сугробом нашарил. Хозяин повесил на гвоздь пояс с добычей и занялся розжигом печурки типа буржуйки, от которой и отходила под крышу труба. «Сейчас температуру подымем. Сможешь скинуть свой мундир, если захочешь». «Мне б чего горячего попить да поспать», — просипел я с полузакрытыми глазами, пуская изо рта клубы пара. «Кстати, меня Ефимом зовут». «Тогда наведу тебе, Ефим, один отварчик. Из клюквы с медом, с листьями ежевики. Пока можешь вздремнуть. Чего себя мучить-то? Я тебя разбужу, как утвар будет готов». Я с радостью последовал совету охотника, прямо в одежде вытянувшись на топчине, и тут же провалился в забытье. Очнулся от того, что меня тормошили за плечо. «Ефим, просыпайся. Накось, отведай горячего. Только угляди, не обожгись». Я аккуратно принял из рук Кузьмича кружку, в которой дымилось пахучее варево. Пальцы обжигало, но я терпел, осторожно отхлебнул. «Ничего так. Терпкий сладковатый вкус». Медленно опорожнил кружку и вернул ее владельцу. «А теперь можешь снять тулуп с валенками. Заимка уже нагрелась. Я тебя одеялком прикрою. Оно у меня с виду не козистое, но теплое. Давай помогу раздеться. Хорошие валенки с кожаной пяткой. Вот теперь можешь спать сколько душе угодно. Со сном и хворь будет выходить. А мы с Айвой пока перекусим, и я займусь кое-какими делами». «Надеюсь, не информированием лагерного руководства о моем местопребывании», — подумал я и снова провалился в сон. «Товарищ Сталин, разрешите доложить?» «Докладывайте, товарищ Власик». «Нашли мы Ежова. Он, оказывается, в поисках Сорокина в Ухт-Печь-Лаг забрался». «В Ухт-Печь-Лаг?» — приподнял левую бровь Сталин. «Так точно. Нам удалось выяснить, что наш путешественник во времени скрывался под именем Клима Кузнецова. Устроился докером в Одесский порт. Там познакомился с руководителем местной комсомольской организации, некой Варварой Макроусовой. Зашел с ней в кафе, где у него случилось недоразумение с компанией местной молодежи. Закончилось все дракой». «А из-за чего драка?» «Якобы молодые люди нелестно отзывались о спутнице Сорокина». «И чем закончилось это рукоприкладство?» «Главный в этой компании, сын местного партработника, с переломом челюсти отправился в больницу. Остальные тоже пострадали, включая женщину». «Он что, даже на женщину руку поднял?» «Там, товарищ Сталин, такая женщина», — доверительно понизил голос Власик, «что, простите за выражение, клейма ставить негде. По словам ведшего дела следователя, хотела глаза выцарапать нашему клиенту. Да тот ей отвесил оплеуху, она и затихла. Одним словом, Сорокина привлекли к уголовной ответственности за членовредительство и дали 6 лет с конфискацией». «А может, по делам этим молодым негодяям досталось? Как вы считаете, товарищ Власик? Они же первыми начали оскорблять девушку. По законам чести в прежние времена за такое вызывали на дуэль». «Полностью с вами согласен. Я тоже начистил бы физиономию этим бездельникам. По ним уже, кстати, работает Одесский областной отдел НКВД». «Так что там дальше с нашим Сорокиным?» «А дальше его этапом отправили отбывать срок в Ухт-Печь-Лаг. Там он устроился грузчиком при ремонтном заводе. Не отправили его на разработку месторождений в тайгу и болото. Но дано и понятно, уголовникам по сравнению с троцкистами и врагами народа все-таки делают некоторые послабления». «А я считал, что в системе лагерей не может быть никаких послаблений», — медленно процедил Сталин, впыхнув трубкой. «Если ты преступник, то и должен ответить по полной строгости закона. Уголовник ты или политический? Я поговорю на этот счет с Берией». Встреча с Лаврентием была намечена завтра на утреннем совещании в кремлевском кабинете вождя. Берии предстояло официально вступить в должность народного комиссара внутренних дел СССР, а проинформирован он был об этом вчера вечером, во время неофициальной беседы на ближней даче. Сталин не смог держать улыбку, вспомнив, как его старый партийный товарищ, услышав о решении руководителя страны, вскочил с кресла и вытянулся во фрунт, выпятив свою обычно впалую грудь колесом. Этот будет стараться. Во всяком случае, на первых порах. А заленится — отправится следом за Ежовым. Кстати, что там с теперь уже бывшим наркомом? Этот вопрос он адресовал своему начальнику охраны, взвалившему на себя обязанность по разгребанию этого довольно щепетильного дела. Ежов побывал в Одессе, а потом следом за Сорокиным полетел в Коми, но опоздал на 1 день. «А что там случилось? Сорокин погиб?» — с плохо скрываемым напряжением в голосе спросил Сталин. «К счастью, нет. Но мог. И еще не факт, что выживет». «Ну-ка, рассказывайте, что там произошло?» «Там случился самый настоящий бунт, вернее, бойня между урками и остальными, где-то человек 50 на 50. Начальник лагеря Мороз даже Ежову не открыл всей картины произошедшего, а когда с ним начали работать мои ребята, сразу раскололся. Еще и мои подчиненные провели небольшое расследование. Началось все с того, что урки убили какого-то батюшку из заключенных, с которым сблизился Сорокин. Причем не просто убили, а еще и издевались, обливая его раздетого на холоде водой. Ну, наш подопечный и отомстил, как в Одессе. Отправил зачинщиков в лагерную больничку. А блатные, как они себя называют, в свою очередь, вызвали Сорокина на толковище. Да только тот пришел не один, вот и получилось, стенка на стенку. Если в подробностях, то наш хронопутешественник своим тесаком порубил всех блатных главарей, ну еще кого-то из шавок помельче. Там такое творилось, что очевидцы сами толком ничего не помнят. А дальше что? Сорокин жив остался? Живой, он же у нас везунчик. Его Мороз в карцер определил, в холодный, без телогрейки. А он возьми, да и обезоружь конвоира, который его вел в карцер. Забрал у него винтовку с патронами, снял верхнюю одежду. Самого конвоира отнес в мертвецкую и там спеленал, оставив с кляпом во рту. Сторожа однорукого тоже связал, чтобы шум не поднял раньше времени. После этого завернул в столовую, забрал 3 банки тушенки, буханку хлеба, нож со спичками и покинул пределы лагеря. Что значит покинул? Просто так взял и вышел. Хороша же там охрана. Не вышел, товарищ Сталин, выехал на аэросанях. Угнал аэросани, представляете? Протаранил ворота, и только его и видели. Самое смешное, что вместе с ним на этих аэросанях уехал и Мороз. Только не в кабине, а на капоте, вцепившись пальцами в передок. Можно сказать, его спиной или тем, что пониже, Сорокин ворота и таранил. А когда отъехали на несколько километров, то остановился, стащил с капота Мороза и отправил пешком в лагерь, отобрав у него наган. «Экий ловкач», — цокнул языком Сталин. «И не пристрелил Мороза, хотя и следовало бы. Думаю, нам такие начальники лагерей не нужны. Они позор исправительной системы. То бунт у них, то побег. Завтра Берии подскажу, что в Ухт-Печлаг понадобится новый руководитель. Так что там дальше?» «Пропал в тайге наш Сорокин. Ежов прилетел на следующий день и тут же организовал поиски, в том числе с воздуха. К северу от лагеря, километрах в 200, обнаружили глубокий след, но с высоты трудно было понять, человек прошел или какой-нибудь лось. В общем, следы Сорокина затерялись в тайге. Я дал команду продолжить поиски, но уже под нашей юрисдикцией. Хочется верить, что клиент еще жив, и мы все же найдем его. Больно уж он везучий». Сталин поднялся, задумчиво прошелся по кабинету, попыхивая трубкой. «Да, действительно, настоящий везунчик. Если и в этот раз выживет в зимней тайге почти без припасов, очень хотелось бы с ним пообщаться». Власик кашлянул, привлекая внимание хозяина. Тот кивнул, мол, говори. «Ежов арестован, как изменник Родины. Сегодня вечером самолетом его должны доставить в Москву. Я, пожалуй, поприсутствую на первом допросе. Хочется посмотреть, как эта гнида будет изворачиваться. А вот это, товарищ Сталин, я оставил на десерт». «Что внутри?» — спросил вождь, принимая папку с завязанными тесемками. «Здесь на титульном листе ничего не написано. А это, товарищ Сталин, те самые показания из сейфа Ежова». Едва не светясь от гордости, доложил Власик. «Все, что рассказал наш Сорокин на допросах, собрано здесь. Я прочитал только начало. Смею заверить, очень любопытно». «Что ж, сейчас с ними я ознакомлюсь». Сталин аккуратно положил папку на стол. «Еще что-то есть?» «Вроде все рассказал, товарищ Сталин». «Тогда можете быть свободны. И, кстати, пусть Ежов переночует не в самых лучших условиях. А с утра завезите его сюда. Хочу пообщаться с ним лично. А затем уже поеду в Кремль на совещание». «Понял, товарищ Сталин». Власик ушел, неслышно прикрыв за собой дверь, а отец народов сел за стол и неторопливо развязал тесемки. Открыв папку, достал первый лист и, в очередной раз пыхнув трубкой, углубился в чтение.